Глава 9. Действительно ли мужчины нечуткие? Женщины говорят: «Еще какие!» Мужчины говорят: «Некоторые, но не я». Похоже, с незапамятных времен мужчины реагируют на обвинения женщин в нечуткости одинаково. Невинными, недоуменными, встречными вопросами. «Нет, вовсе нет! Когда я бывал нечутким? Как?» Возможно ли, что мужчины не знают того, чего они не знают? Что мужчины не могут быть восприимчивы к тому, к чему они вообще не могут быть восприимчивы? Женщины часто воспринимают людей и окружение и реагируют на них иначе, чем мужчины. Они склонны практически все запоминать и всему сопереживать. Мужчины в большинстве своем не столь внимательны. Это вовсе не означает, что они ненаблюдательны. Просто мужчины склонны видеть меньше и подмечать меньше деталей, сосредотачиваясь только на тех вещах, которые непосредственно связаны со стоящей перед ними целью, часто в ущерб мелочам. Добавим еще способности женщин лучше запоминать, и мы получим идеальные условия для восьмой слепой зоны гендера. Мужчины – нечуткие, равнодушные, невнимательные к людям и ситуациям. Истинным же слабым местом является убежденность в том, что мужчины часто намеренно проявляют индифферентность и забывчивость. «Как я могла заметить это, а ты нет?» «Ты правда не помнишь?» Гендерные факты. 72% женщин утверждают, что мужчины не так внимательны к чувствам других людей, ситуациям и окружающей обстановке, как женщины. 68% мужчин готовы с этим согласиться. Очень успешный руководящий работник комментирует это таким образом. «Я признаю, что я ориентирован на достижение цели. Иногда все, о чем я могу думать в офисе, на чем могу сосредоточиться, это финал. Я на самом деле стараюсь, как могу, понять людей и ситуации, но я знаю, что подчас даже не замечаю сотрудников вокруг себя. Это не потому, что я безразличный или безучастный, я просто не замечаю множество вещей». Мужчины понимают больше, чем когда-либо, что успешное лидерство требует более чуткого, более внимательного отношения к окружению и проявления большей чуткости к нуждам, мотивациям и интересам людей вокруг них. Хотя многие мужчины сегодня стараются больше вникать в то, что происходит вокруг них, и проявлять больше интереса к людям, им это дается нелегко. Увы, быть восприимчивыми не свойственно мужчинам по природе. Знающая эта женщина уже по-другому смотрит на мужчину, который кажется таким равнодушным, поглощенным лишь своими мыслями и интересами и не настроенным на сотрудничество. Она может признать, что, скорее всего, такое поведение не преднамеренно, не направлено против нее лично, а проистекает из его поглощенности собственными мыслями. Она даже закроет глаза на его забывчивость, хотя временами ей бывает крайне трудно понять его рассеянность. «Как ты мог забыть? Мы говорили об этом на совещании сегодня утром». Женщины часто признают, что в условиях накаленной обстановки и повышенного напряжения мужчины склонны быть даже еще менее внимательными к другим и часто не замечают многих вещей, даже когда те находятся в буквальном смысле слова у них под рукой. «У нас всего 7 минут?» Семинар, что мы проводили для ведущего производителя игрушек, включал упражнение, во время которого 5 команд из женщин и мужчин должны были собрать модель автомобиля и маленький мост, по которому машинка могла бы безопасно проехать. На решение задачи всем командам было дано 7 минут. Действия каждой команды снимались на видео, но уже через минуту все забыли о камере. Учитывая жесткие временные ограничения, большинство мужчин немедленно набрали обороты, сосредоточившись на порядке подчинения, распределении задач и пошаговом порядке действий, тогда как женщины, казалось, меньше думали о контроле и выдвигали больше идей. Вот как 3 из 5 команд реагировали на поставленную задачу. «У нас всего 7 минут? Дайте мне поручение», — сказал самый старший из мужчин в одной из команд. «Давайте посмотрим, здесь только наши материалы. Боб, ты со Стивеном начинайте мастерить машинку. Мэри и Луиза, стройте мост. Я представлю нашу модель, окей?» «Думаю, я знаю, что они собираются делать», — сказала Джулия. «У меня есть одна идея, и мне хотелось бы знать, что вы об этом думаете». «У нас нет на это времени», — сказал Скотт. «Посмотри, что делают Боб и Стив. Эд и Мэтт, давайте за дело, они нас опережают». «У кого есть маленькие дети, и кто разбирается в маленьких игрушках?» — спрашивает Моника. «Да», — говорит Гордон, — «именно в таком ключе надо подходить к этому заданию». В конце упражнения каждая команда просмотрела видеозапись своих действий и оценила взаимодействие с другими членами команды. Очки каждой команды начислялись по сложному списку поведенческих моделей и результатов. Мужчины были шокированы и явно ошеломлены, увидев свое истинное поведение на видеопленке. Один воскликнул: «Да я буквально оттолкнул ее!» Другой заметил: «Я даже не расслышал ее идеи. Мы могли этим воспользоваться, а я полностью проигнорировал ее». Просто удивительно, как наша истинная натура проявляется под давлением обстоятельств. Это был момент трансформации для мужчин и глубокого вдохновения для женщин. Мужчины совершенно не сознавали жестокости своего поведения. Ограниченные временем, 7 минутами, они целиком сосредоточились на действии и проявили невнимание ко всему, кроме нацеленности на победу. Единственная команда из 5, которая вышла вперед, проявила наибольшее взаимодействие в руководстве, командной работе, решении проблемы и принятии решений. И эта команда оказалась также единственной, которую представляли мужчина и женщина. Нечуткость и нацеленность на победу. Мужчине свойственно концентрироваться на чем-либо одном, последовательно решать стоящие перед ним задачи и принимать решения так быстро, насколько это возможно. Эта естественная, заложенная природой способность мужчины прекрасно дополняет предрасположенности женщины впитывать как можно больше информации и обрабатывать ее путем сравнительного анализа с похожим накопленным опытом ради формирования решения. У обоих подходов есть свои «за» и «против». Однако исследования показывают, что успех бывает несравнимо более значительным, когда оба типа мышления смешиваются в единый коллективный интеллект. Женщины не в меньшей степени озабочены победой, но при этом испытывают потребность достичь большего взаимопонимания и сотрудничества перед принятием каких-либо действий. Окружает ли меня атмосфера сотрудничества? Каждый ли здесь ощущает поддержку? Нет ли напряженности в офисе? Каждый ли принимает участие в обсуждении? Все ли согласны с этим решением? Независимый и предпочитающий работать один мужчина не так сосредоточен на сотрудничестве. И хотя его намерение всегда работать с полной отдачей, его наклонности создают естественное слабое место в динамике рабочих отношений. Для мужчин самомотивация гораздо важнее коллективных усилий, и такой образ мышления не мешает мужчинам хорошо работать и понимать друг друга. Но он совершенно чужд женщинам, которые более открыты для построения отношений и сотрудничества ради достижения общей цели. И потому женщины часто интерпретируют невнимательность руководителя мужчины как озабоченность скорее победой любой ценой, нежели общей победой. Мужчины, примите к сведению, так как это ключевой аспект для установления доверительных отношений с женщинами. Проявляйте заботу и внимание к другим, признавая и ценя их присутствие и усилия. Лидер может сколько угодно говорить, что он заботится о сотрудниках, но все его самые лучшие намерения затмят поглощенность поставленной целью и невнимание к малозначимым мелочам, происходящим вокруг него. Тем мелочам, которые легко могут как дополнить, так и сорвать или полностью разрушить его самые лучшие планы. И это до сих пор остается проблемой для мужчин. Когда мужчина оказывается в ситуации, требующей проявления большей чуткости, ему часто недостает умения управлять ею. В таком случае он начинает демонстрировать свою заботу, делая то, что умеет делать лучше всего, то есть действовать. Хотя от него не всегда требуется одно только действие. «Я думал, что я сверхчуткий». Марго руководит очень крупным департаментом развития творческих услуг в одном из ведущих агентств Нью-Йорка. Каждый день его сотрудники в авральном режиме сдают проекты по графике. Но для Марго важнее всего, чтобы в офисе сохранялось ощущение баланса. «Я хочу, чтобы мои сотрудники сдавали проекты в срок, но ситуация не должна доходить до такой точки кипения, что мы перестаем быть внимательны друг к другу и не заботимся друг о друге. Мы более работоспособны, когда трудимся вместе, единой командой». Марго – мать двойняшек. Как-то поздно утром один из коллег позвонил ей домой и застал Марго, разрывающуюся между двумя больными плачущими малышами. Марго сказала мне, что Джеймс не мог не слышать, разговаривая с ней по телефону, как заходятся в плаче ее детишки, но не обратил на это никакого внимания. Думаю, он почувствовал, что я полностью занята своими детьми, но он должен был получить ответы на свои вопросы. Я понимаю, он был нацелен на решение своей задачи, я ценю это, но он выказал уж слишком явное равнодушие. Я понимала, что он не бесчувственный, он просто был поглощен работой. У меня возникло ощущение, что ему несколько неловко из-за того, что он позвонил мне домой и услышал плач детей. Но я не придумала ничего лучшего в тот момент, как побыстрее ответить на его вопросы, чтобы он мог продолжать делать дело. Я, как могла, быстро дала ему указания, и он повесил трубку. После разговора с Марго я побеседовала с Джеймсом, и вот как он прокомментировал ситуацию. «Я слышал, как плакали дети, но мне нужен был ответ, и я попытался получить его от Марго как можно быстрее. И как можно быстрее закончить разговор. Я думал, что проявил сверхчуткость, но вместе с тем я беспокоился о том, чтобы работа была сделана. Я получил ответ на свой вопрос и решил вопрос с клиентом так, как рекомендовала Марго». Мужское соперничество всегда сохраняется. И чем напористее и напряженнее деятельность, будь то продажи, торговые инвестиции, обеспечение правопорядка, логистика, связи с общественностью, организация досуга или криминальное право, тем более нацеленным на достижение цели и менее внимательным к нуждам окружающих его людей он становится. Задача для мужчин – проявлять больше чуткости. Но для многих мужчин это проще сказать, чем сделать. Женщины должны это понимать и автоматически не допускать, что мужчина действует умышленно. Женщины могут бойкотировать отношения с мужчинами, обижаясь за что-либо, что мужчина делает неосознанно или невинно, либо делает повторно из забывчивости. Мужчина в условиях стресса будет подавлять свой гнев лучшим из известных ему способов, игнорировать ситуацию или решать свои проблемы в одиночку. Когда он реагирует на стресс подобным образом, осознанно или самопроизвольно, он часто не бывает намеренно бездушным или безучастным. Но когда женщины воспринимают его именно таковым и обижаются на него из-за этого, мужчине это может быть не менее обидно. «Конечно же, меня это заботит. С чего ты взяла, что нет?» Нечуткость в обсуждении. Женщины утверждают, что мужчины наибольшую нечуткость проявляют в общении, когда они занимают твердую и стойкую позицию, высказывают свое мнение во всеуслышание и в процессе отбивают всякую охоту к дальнейшему обсуждению проблемы. Вот несколько часто употребляемых фраз, служащих сигналом к прекращению обсуждения. «Я уверен, мой план сработает. У нас нет времени на обсуждение этого. Нам нужно двигаться вперед, если мы хотим уложиться в сроки». И хотя женщина может иметь уже обдуманное мнение, она предрасположена не выражать его, а попросит других высказать свои идеи. Ей хочется взвесить все «за» и «против», прежде чем она поделится своими мыслями. Она чувствует себя спокойней, зная, что все идеи были рассмотрены. Отношение мужчин иное. Они убеждены, что поступают правильно, предлагая свои идеи без колебания. Они также убеждены, если другим есть что сказать, они выскажутся без чьего-либо побуждения. Мужчина полагает, что проявляет деликатность, не ставя другого человека в неловкое положение, поэтому он избегает напрямую выспрашивать у других их мнение. Многие мужчины-лидеры учатся воспитывать свою восприимчивость, выходить за рамки своих комфортных зон и признают ценность отказа от привычного немедленного реагирования. Они намеренно добиваются участия коллег-женщин, чтобы убедиться, что не бывает недоработанных идей или поспешно принятых решений. Что она говорит? «Я думаю, нам нужно еще раз просмотреть цифры, прежде чем двигаться дальше». Его нечуткий ответ. «Это не слишком сложное решение. Мы уже знаем все, что нам следует знать». Его чуткий ответ. «Пожалуй, стоит выкроить время на анализ данных». Что она говорит? «Меня не покидает ощущение, будто мы что-то упускаем из виду». Его нечуткий ответ. «Все данные собраны. Мы уже составили планы». Его чуткий ответ. «Еще не поздно все проверить заново. Что тебя беспокоит?» Что она говорит? «Не думаю, что все члены нашей команды пойдут на это». Его нечуткий ответ. «У них был шанс высказать свое мнение на последнем совещании. После драки кулаками не машут». Его чуткий ответ. «Давай убедимся. Дадим им неделю на то, чтобы определиться. Как тебе такое предложение?» Что она говорит? «Мы применили этот подход в последней маркетинговой кампании, и он не сработал». Его нечуткий ответ. «Не помню такого». «Да это и не важно, тогда была другая ситуация». Его чуткий ответ. «Я не подумал об этом. Что там была за ситуация? Почему ты думаешь, что этот подход не сработал?» Во всех приведенных выше примерах главная проблема для мужчин – не поддаться раздражению из-за множества деталей, а сохранить непредвзятость и не спешить высказывать свои выводы или решения. Гендерно чуткий мужчина немного сбавит темп. Он постарается подавлять в себе дух соперничества и не придерживаться только своих мыслей. Он будет сознавать, в чем он слабее, в том женщина сильнее, в своей способности вспоминать прошлый опыт, здраво оценивать последствия и выдвигать альтернативные идеи. Гендерно чуткая женщина будет понимать, что мужчины по природе своей не склонны к коллективному осмысливанию вопроса или ситуации и чувствуют себя более комфортно, обдумывая проблему в одиночку. Проблема для обеих гендерных групп заключается в том, чтобы осознать, лучшие решения лежат где-то на перекрестье присущих им мыслительных процессов. Нечуткость в сообщениях по электронной почте. В ракурсе вышесказанного совсем не удивляет тот факт, что женщины, склонные обмениваться как можно большим объемом информации и задавать больше вопросов, чем мужчины в общении друг с другом, в не меньшей степени предрасположены вести себя точно так же в электронной переписке, в обмене текстовыми сообщениями. Не удивляет и то, что мужчины часто привносят свой стиль общения «давайте примем решение» и в свои послания. В электронных письмах или текстовых сообщениях интонации не слышны. Слова в них беззвучно покрывают страницу, лишенные контекста и перспективы на немедленную реакцию. При общении в таком формате мужчина проявляет склонность к краткости, которая может быть воспринята женщиной как критический и бескомпромиссный тон. Хотя сам мужчина будет считать свои лаконичные замечания и комментарии короткими по существу. Вот примеры обмена электронными сообщениями между мужчиной-руководителем и женщиной, возглавляющей отдел по поводу необходимости рассмотреть клиентское предложение до вечера пятницы. Они показывают, как женщина может усмотреть в письменных сообщениях мужчины безразличие и безучастность, и как более обдуманная коммуникация, выдержанная в располагающем к сотрудничеству тоне, может привести к лучшему взаимопониманию и лучшим результатам. Что он писал? Заключение по этому предложению необходимо вынести до 17:00 пятницы. Представьте его мне в четверг вечером. Как она это прочитала? «Похоже, я его чем-то расстроила». Как сказать, что я разделяю нашу общую стратегию? Более удачная формулировка. Мне бы хотелось, чтобы вы взяли на себя инициативу по этому предложению. Пришлите мне, пожалуйста, проект в четверг вечером. Я просмотрю его и верну вам для завершения в пятницу утром. Что он написал? Ваш департамент должен закончить это как можно скорее. Как она это прочла? Заключение должно быть вынесено в пятницу вечером. Мои сотрудники завалены работой. Я что, должна все бросить? Более удачная формулировка. Просмотрите, пожалуйста, приложение. У нас еще есть пара дней, чтобы доработать их. Давайте обсудим в любое удобное для вас время, но как можно скорее. Что он написал? Это не то, что я хотел. Как она это прочла? Я думал, мы вместе поработаем над этим. Это был лишь предварительный проект. Более удачная формулировка. Подходит. Пожалуйста, просмотрите мои поправки и замечания и дайте мне знать, что вы об этом думаете. Беззастенчивый юмор. Как мы видели в четвертой главе, подшучивание – способ, которым мужчины обычно проверяют свои дружеские отношения с другими мужчинами, позволяющий им критиковать друг друга, но в легкой, веселой, импровизированной форме. Это часть связующего мужчин ритуала, а также их способ выпустить пар или разрядить напряженную обстановку. Время от времени мужчина может бросить язвительное замечание или обидную реплику и тут же добавить «Да я шучу!». Мужчина, являвшийся объектом сомнительного комментария, как правило, не воспринимает его на свой личный счет. Если же воспринимает, его реакция незамедлительно кладет конец их дружбе. Каких только колкостей и насмешек «не в бровь, а в глаз» или «мелких подковырок» не отпускают мужчины в разговорах друг с другом. Например, «Ты действительно хотел это надеть? Тебе больше черное к лицу». «Не забудь свой навигатор, а то опять заблудишься». «Какой мне прок от обеда с тобой?» «Ты идиот! С чего ты решил за него голосовать?» Представьте себе мужчину, отпускающего одну из таких колкостей в адрес женщины. Юмор такого сорта обычно ускользает от женщины, общающейся с другими женщинами в совершенно иной манере. Женщине нелегко постичь мужской юмор. Он часто воспринимается ею как пустая трата времени и лишнее доказательство черствой мужской натуры. Какой невоспитанный человек! Несколько лет назад, во время утреннего перерыва на нашем семинаре в Германии, один руководящий работник начал делиться со мной тем, как ему нравится утренняя фокус-группа. В середине разговора он начал перекидывать яблоко из одной руки в другую и бросать рассеянные взгляды по сторонам. Я подумала, какой невоспитанный человек, ему наскучила наша беседа? Или ему надоела я? А может, он просто строит из себя невозмутимого и беспечного? Его жесты действительно отвлекали меня. Я вдруг поймала себя на мысли, что слежу за яблоком, а не за тем, что он говорит. Как я поняла позднее, его физические действия отвлекали меня, но не его. Он на самом деле прилагал все усилия, чтобы быть в этот момент со мной. Когда мужчина чувствует беспокойство или напряжение, его адреналин повышается, и малейшее проявление физической активности может помочь ему превратить свой адреналин в допамин. Допамин – это химическое вещество, нейромедиатор, который вырабатывается в нескольких зонах мозга и отвечает за модулирование физического движения, а также регулирует агрессию, напористость и самообладание или контроль над импульсом. Физическое движение действует успокоительно на мозг мужчины, и в результате он может сосредоточиться на своей работе, слушать более внимательно или собраться с мыслями и поделиться ими с собеседником. Мужчины часто отключаются, перестают замечать окружающих на рабочем месте или на совещаниях, на которых разгораются дискуссии. И чтобы оставаться настороже, в боевой готовности, мужчина будет постукивать по столу карандашом, отбивать такт ногой, скользить взглядом по комнате и в процессе восстановит свое спокойствие и сосредоточенность. Так что, когда мой собеседник перекидывал яблоко из руки в руку, он вовсе не проявлял безразличия и не показывал, что ему скучно. Напротив, он пытался сосредоточиться на нашем разговоре. Здесь наблюдается и другая динамика. Женщины при общении склонны смотреть прямо друг на друга на протяжении всего разговора. И чем сильнее они поглощены им, тем больше они будут смотреть друг другу в глаза. Мужчина же будет стараться отвести взгляд, чтобы стимулировать свой мыслительный процесс, когда он задается вопросом, как делать правильно. Он совершенно не расположен устанавливать визуальный контакт, пока он ищет ответ на вопрос или пытается сконцентрироваться на обсуждении. Вместо того, чтобы смотреть в глаза собеседнику, собеседнице, он будет смотреть туда-сюда, а то и вовсе отвернется. Другого мужчину такое поведение не смутит, а послужит ему доказательством. Похоже, он целиком и полностью сосредоточился на том, что я ему говорю. Тогда как женщина отреагирует иначе. «Ну вот, привет тебе. Он так легко отвлекается, должно быть, ему совершенно неинтересно, что я говорю». Если женщина понимает намерения мужчины, она будет спокойнее относиться к тому, что он жонглирует яблоком, постукивает карандашом по столу, ерзает в своем кресле или оглядывается по сторонам, пока она говорит, и не станет принимать такого поведения на свой счет. С другой стороны, гендерно чуткий мужчина лучше осознает тот факт, что движения и жесты, помогающие ему сосредоточиться, могут послать собеседнице противоположное, по сути, сообщение. Она слишком долго объясняет ему что-либо, либо ему неинтересно, что она говорит. Научный аспект. Исследования показывают, что мужчины не настолько искусны в чтении мимики и эмоциональных нюансов, как женщины. Эта способность также позволяет женщинам чувствовать и эмулировать, имитировать то, что переживает другой человек в процессе зеркального отражения. У женщин есть особые нейроны, позволяющие им выступать детекторами человеческих эмоций. Сканы мозга показывают, что женщины способны более эффективно отражать чувства другого человека, чем мужчины. С самого рождения мужчины и женщины демонстрируют различные способности к сканированию своего окружения. Женщины затрачивают больше времени на сканирование лиц, находящихся рядом людей, тогда как мужчины фокусируются на окружающей их обстановке. Когда женщина тщательно сканирует лицо, она подмечает мельчайшие нюансы в игре лицевых мускулов, движениях рта, частоте и глубине дыхания. Эти мельчайшие нюансы отображают человеческие эмоции – гнев, страх, печаль, отвращение, презрение, удивление и удовольствие, которые проявляются на доли секунды, но очень важны для общения и более чуткого восприятия других людей. Изучение сканов показывает, что у женщин крупнее участки мозга, позволяющие считывать внутренние переживания других людей в процессе межличностного общения, сочувствовать и сопереживать им, чуять нутром. Особенно островок Рейле, передняя часть поясной извилины коры и мозолистое тело. Островковая область, часто называемая островком Рейля, это часть коры головного мозга, которая, по мнению ученых, участвует в осознании. Она играет роль в различных функциях, связанных с эмоциональностью и регуляцией гомеостаза. К этим функциям относятся восприятие, регуляция моторики, самосознание, осознание себя как личности, когнитивные познавательные функции и внутренние переживания. Островковая область мозга женщины, как правило, вдвое крупнее таковой у мужчины, что расширяет ее способность более чутко воспринимать настроение другого человека и общую атмосферу. Передняя часть поясной извилины коры головного мозга напоминает ошейник вокруг мозолистого тела. Она в два раза крупнее у женщины, чем у мужчины, и играет роль в широком спектре самоуправляемых функций, как то регуляция кровяного давления и частоты сердечных сокращений, а также таких когнитивных функций, как прогнозирование, принятие решений, эмпатия и эмоции. В результате женщины склонны взвешивать возможности, отражать, размышлять, обдумывать, ощущать и проявлять зачастую более глубокое участие, нежели мужчины. В главе 4 мы упоминали, что мозолистое тело мозга женщины обычно на 25% крупнее такового у мужчины. Большее число нейронных связей между полушариями мозга позволяет женщине одновременно задействовать и правое, и левое полушария, тогда как у мужчины обычно отмечается последовательная активность полушарий. Большая величина мозолистого тела позволяет женщинам понимать неозвученные компоненты разговора, невысказанные замечания, сомнения, возражения, то есть читать язык жестов, интонацию голоса и выражение лица более эффективно, чем это могут мужчины. В результате женщины более широко и более вовлеченно охватывают перспективу ситуаций и рассматривают во взаимосвязи элементы проблемы или задачи. Величина и взаимосвязанность этих участков мозга у женщин, островковой области, передней части поясной извилины коры и мозолистого тела, возможно, усиливает их восприятие и интуицию, делая женщин по сравнению с мужчинами более чуткими к чувствам и настроению людей и атмосфере вокруг них. Чуткость женщин к мужчинам. Хотя в этой главе мы рассуждаем о том, почему женщины иногда воспринимают мужчин нечуткими, черствыми, бывают случаи, когда как раз мужчины находят реакцию женщин неадекватной, отказывая им в способности точно и правильно считывать их поведение и обвиняя в предвзятом отношении к ним. Хотя мужчины стараются не показывать свою ранимость и даже подчеркивают это. На наших семинарах они раскрываются и называют способы, посредством которых женщины, по их мнению, проявляют нечуткость. Поправляя мужчину в присутствии других людей, женщина смущает его, причем настолько, что, как правило, он даже не находится, как ему реагировать в подобной ситуации. Чаще всего он просто окаменеет и лишится слов. Гендерно чуткая женщина поднимает этот вопрос в иное время и в частной беседе, когда она сможет дать ему понять, как она воспринимает его поведение, а у него будет возможность обдумать ее слова и ответить. Предлагать мужчине незатребованный совет значит допускать, что он не знает, что делать, или не в состоянии решить проблему сам. Вопрос компетентности очень важен для мужчины. Мужчина склонен решать свои проблемы самостоятельно, но если ему действительно требуется помощь, и он считает, что может доверять женщине как коллеге, которая готова поддержать его, не критикует, не желает поправить или изменить его, он сам попросит у нее совета. Обобщение типа «все мужчины так поступают» обременяет мужчину чувством вины за что-то, чего он не делал или не хотел сделать. Хотя есть мужчины, демонстрирующие пренебрежение к женщинам и не принимающие их во внимание. Многие мужчины стараются не оставлять женщин без внимания и относиться к ним с пониманием. Мужчина часто хочет казаться женщине решением ее проблем, а не ее головной болью. Допущение, что мужчины не замечают всего, что замечают женщины, заставляет мужчин чувствовать себя менее способными. В реальности мужчины и женщины замечают разные вещи, но женщины наблюдательней, чем мужчины. Это не означает, что мужчины невнимательны и в силу этого не чуткие или безучастны, просто они не так настроены на восприятие, как женщины. Во всех этих примерах убежденность мужчины, что женщина нечуткая, проистекает из ее обвинения в чем-то, чего, по его мнению, он не совершал. Равное обучение с обеих сторон. И в этой главе мы можем сказать то же, что и в других главах о прочих слепых зонах гендера. У представителей обеих гендерных групп равные возможности для обучения. И разве есть у нас иной выбор, чтобы найти пути для успешной совместной работы? Мужчине недостаточно просто сказать «я такой, как есть», и не принимать никаких усилий для того, чтобы установить более тесный контакт с коллегами по работе и принимать происходящее вокруг себя более осмысленно. То, что природой предназначено женщине быть более чуткой, чем мужчина, вовсе не означает, что он не в состоянии развить в себе наблюдательность, лучше контролировать свое поведение и проявлять большее внимание и уважение к другим людям. Учитывая тот факт, что сегодня половину рабочей силы составляют женщины и штаты компаний являются собой пеструю мозаику самых разных культур, успешное руководство может обеспечить только более высокий уровень активной сознательности и личной вовлеченности. Гендерное сознание поможет женщине понять, то, что она могла воспринимать как нечуткость и безучастность со стороны мужчины, скорее всего, не имеет умысла. Это понимание поможет ей стать более прямой во взаимодействии с другими и научиться облекать свои разговоры в форму, которая позволит коллегам-мужчинам лучше понимать ее позицию, потребности и ожидания. Мужчина будет более признателен ей за принятие его таким, какой он есть. Никому не нравится обвинение в черствости и невнимании. На демонстрируемое понимание женщиной он ответит ей демонстрацией своего доверия и повышенным интересом к взаимодействию и сотрудничеству. Вот примеры того, как мужчины могут стать более восприимчивыми к высказанным и невысказанным реакциям коллег-женщин. Цель предлагаемой таблицы – не охватить весь спектр эмоций и ситуаций, а привести примеры тех способов, которыми мужчина может пытаться стать более внимательным, в результате чего его профессиональная и личная жизнь станет разнообразнее и богаче. Что она делает или говорит? Она молчит на совещании. Как он это понимает? Ум женщины не активен, скорее всего, она ждет, чтобы ее вовлекли в разговор. Его правильная реакция. Мне было бы интересно узнать ваше мнение по этому вопросу. Что она делает или говорит? У меня все хорошо. Как он это понимает? Лаконичный ответ женщины часто указывает на то, что в действительности дела обстоят совершенно иначе. Его правильная реакция. Может быть, я не так понял, но у тебя действительно все хорошо? Что она делает или говорит? «Ты не сделал того, что я просила». Как он это понимает? Мужчина не занимает немедленно оборонительную позицию, а ищет большего понимания. Его правильная реакция. «Видимо, я что-то упустил. А что ты хотела, чтобы я сделал?» Что она делает или говорит? Что думают все остальные? Как он это понимает? Он сознает, что она, скорее всего, не сомневается, а просто ищет содействия. Поэтому он не расценивает это автоматически как вызов. Его правильная реакция. Давайте обсудим это все вместе. Когда мужчина спрашивает, как у тебя дела, а женщина отвечает быстро и лаконично, все хорошо, она допускает, что он сможет прочитать между строк и расспросит ее подробнее. Мужчине намного сложнее считывать выражение лица и модуляции голоса, поэтому он обычно понимает ее слова буквально и отвечает примерно так: «Отлично, рад тебя слышать». Какое недопонимание с обеих сторон! Она, скорее всего, заключит: «Ему нет до меня никакого дела», тогда как он, не заметив скрытого подтекста, пребывает в полной уверенности, что у нее все в порядке. Это не означает, что он не беспокоится о ней, просто он услышал только то, что она произнесла вслух. Когда женщина спрашивает другую женщину «Как у тебя дела?», и та отвечает коротко «Хорошо», спрашивающая женщина начинает подозревать, что дела вовсе не обстоят хорошо, и, скорее всего, подойдет к ней поближе, уделит ей все свое внимание и попробует копнуть глубже. «Что-то голосок у тебя нерадостный, ну-ка рассказывай, что случилось». Личная жизнь. И в детском, и в подростковом, и в юношеском возрасте сыновья и дочери переживают стрессовые ситуации со своими родителями совершенно по-разному. Если дочь сталкивается с насущной проблемой, она предпочитает сесть и рассказать о ней все до мельчайших подробностей. Она заводит разговор, чтобы найти для себя, на чем ей следует сосредоточиться, и иногда начинает беседу издалека, с того, что на первый взгляд кажется никак не связанным с ее проблемой. Вот вам пример. «Когда я ехала домой в субботу вечером, я вовсе не собиралась выезжать куда-либо еще так поздно. Да я бы никуда и не поехала, па! Но это была не моя вина, честное слово. Мне пришлось везти Мону и Чарли домой, потому что машина Моны не завелась. Ну, в общем, я ехала домой и задумалась о том, смогу ли я найти работу за школьный год. И вот, наконец, она доходит до того вопроса, которым ей хотелось поделиться. Этот процесс позволяет ей сосредоточиться на своих приоритетах и прояснить самый важный вопрос или вопросы, которые ей необходимо решить. Спокойная мать поймет, что дочери требуется время, чтобы дойти до сути дела, и будет терпеливо сидеть и внимательно слушать, не перебивая дочь и давая ей возможность собраться с мыслями. Отцы часто отдаляют от себя дочерей тем, что предлагают им моментальные решения, недостаточно расспросив их. Мужчины обычно не понимают, что их дочери далеко не всегда ищут совета или помощи. Они ошибочно предполагают, что их дело сходу решить все проблемы, тогда как девочка, девушка или уже взрослая женщина хочет только одного, чтобы ее выслушали. На самом деле отец беспокоится о счастье и благополучии своей дочери. Именно поэтому он много работает и всегда готов броситься на помощь и решить все ее проблемы. Однако дочь ждет от отца иного – терпения и чуткости, даже к мелочам, которые так много значат для нее. Самый верный способ доказать отцу, что он беспокоится и заботится о своей дочери, это предложить ей поделиться с ним своими переживаниями и просто выслушать ее, время от времени вставляя в монолог дочери «ну-ну», «да, понимаю» или «ладно». Чуткий отец выключит телевизор, отключит мобильный телефон, оторвется от экрана компьютера, прекратит чинить светильник и уделит дочери несколько минут полного внимания. А это все, что она просит. Верхом черствости будет, если отец продолжит делать то, что он делал, и прервет ее резким «давай ближе к делу, это не важно» или «не стоит из-за этого так волноваться». С другой стороны, сыновья не испытывают такой потребности поделиться своими чувствами. В условиях умеренного стресса мальчик, подросток или юноша предпочитает работать над проблемой сам и искать свое собственное решение. Но если сын переживает сильный стресс, отцу или матери стоит попытаться вызвать его на откровенный разговор. И лучший способ побудить сына поделиться – это какое-либо активное мероприятие, прогулка, игра в мяч, какое-нибудь совместное дело. Если дочери обычно сосредотачиваются в процессе разговора, то сыновья собираются с мыслями, прежде чем ими поделиться. И физическая активность действительно помогает мальчикам концентрироваться и сосредотачиваться. Сегодняшние отцы и матери вынуждены уделяют детям меньше времени. Как правило, мужчина руководствуется тем, что должен обеспечивать семью, и полагает, что напряженная работа – это все, чего от него ждут. Но работая без продыху, он упускает моменты, действительно важные для его детей, и, сам того не сознавая, лишает их того, чего они жаждут больше всего – его времени и внимания.